«В самом деле?» «Да, в самом деле», — повторила женщина, — «отыскать их в Хельсинки проще простого. Вы могли спросить первого встречного и получили бы ответ». Джек молчал. Женщина, подождав, снова вздохнула, видимо, тщательно выбирала слова. «Я едва могу удержаться от искушения, Джек Бернс, но все же не стану спрашивать вас, как вы сейчас одеты». Джек позвонил портье и заказал что-нибудь поесть, а заодно пачку фирменной бумаги. Он подавил в себе слабое желание пойти попытать удачу в ирландском пабе, а также желание посильнее позвонить Марианне. На следующее утро он встал рано и отправился в спортзал «Мотивус». Он не знал, как ему подойти к Ханнеле и Ритве, как завести разговор. Играли они в церкви с непроизносимым названием «Темпеляукенкирко», она же церковь в скале. Церковь эта была знаменита на всю Финляндию, не меньше самих Ханнеля и Ритвы. Она находилась как бы под землей, вытесана в породе и накрыта медным куполом. Ультрамодернистский дизайн. Видимо, так можно добиться более качественной акустики. Там все время шли концерты и, конечно, службы по воскресеньям, по лютеранскому обряду. «Там все очень лютеранское», — поведала Джеку женщина из академии. «И что только она имеет в виду», — подумал он. Ритва служила главным органистом, бессменный исполнитель на воскресных службах, а Ханнели часто ей аккомпанировала. Джек поинтересовался, много ли в мире написано музыки для дуэта «Орган-виолончель». Он сам впервые слышал о таком. Но дама из академии сказала, что Ханнели и Ритва знамениты своими импровизационными талантами. «Да уж, лесбийской паре приходится развивать импровизационные таланты», — подумал Джек. «Еще бы». Если, как говорила Ингрид Му, они в самом деле обе переспали с Алисой, но не расстались после этого, то значит, они и правда умеют ставить успешные эксперименты. На всю Финляндию прославились не только их выступления, но даже репетиции. Народ в обеденный перерыв ходил в церковь в скале, только чтобы послушать, как они разминаются. Джек подумал, в таком контексте с ними будет непросто завязать разговор. И Ханнеле, и Ритва, и сам он слишком знамениты, чтобы окружающие уважительно относились к их праву на личную жизнь. Наверное, лучше появиться в церкви сразу после обеда и пригласить их обеих на ужин. Джек заканчивал тренировку, подъемы туловища из положения лежа, когда поток его мыслей прервали. Ни с того ни с сего его тренажер окружили с полдюжины беременных из группы по аэробике. Видимо, подумал он, у них только что закончилось занятие. Это их опасные упражнения. Джек размышлял о Мишель Махер. Кроме того, его беспокоили воспоминания о картинках из немецкого журнала. И на этом фоне толпа беременных женщин привела его в смятение. Вид у них был откровенно агрессивный и угрожающий. Джека прошиб холодный пот. «Привет», — сказал он, лежа на спине. «Привет», — ответила тренер по аэробике. «Молодая темноволосая женщина с привлекательным овалом лица и миндалевидными глазами. Пока она вела занятия, Джек видел ее только со спины, поэтому не знал, что она тоже беременна. «Ты похож на Джека Бернса, ну, который актер», — сказала самая беременная из присутствующих. Джек позднее очень удивился, узнав, что это были ее последние слова перед началом схваток. «Но этого не может быть. Что Джеку Бернсу делать у нас тут?» — вступила другая женщина. — «Но ты просто вылитый Джек Бернс. Это какое-то проклятие!» — с горечью в голосе ответил им Джек. — «Ну что мне делать, если я на него похож? Вот ведь сволочь, я его просто ненавижу!»